Форма и шляпа Нея разодраны пулями. Чувствуется, что наступает перелом. В этот момент Блюхер входит в деревушку Хет и находит там два защищавших ее полка. Они полчаса держались против 10 000 человек и теперь начинают отступать. Блюхер зовет к себе 6 000 английских кавалеристов, охранявших левый фланг Веллингтона и ставших ненужными, когда фланг заняли пруссаки. Эти 6 000 человек, пребывающие вперемешку с преследуемыми, образуют страшную дыру в сердце армии. Тогда Камброн бросается со вторым батальоном первого полка стрелков между английской кавалерией и отступающими. Формирует каре, которое охраняет отступление батальонов гвардии. Этот батальон берет на себя весь удар. Он окружен, задавлен, атакован со всех сторон. Камброну предлагают сдаться, на что он отвечает не цветистой фразой, приписанной ему, а одним словом из лексикона Кардегардии, сила которого не уничтожает его утонченности. И почти тотчас же он падает с лошади, опрокинутый взрывом гранаты, ударившей его в голову. В ту же минуту Веллингтон приказывает наступать своему правому флангу, посылая его как поток с вершины плато. Его кавалерия обходит наши гвардейские каре, не осмеливаясь их атаковать, поворачивает направо и возвращается громить наш центр под Хе-Сентом. Тогда выясняется, что Бюлов обходит наш правый фланг, что генерал Дюэсм опасно ранен, что Груши, на которого все рассчитывали, не идет. Перестрелка и канонада раздаются в 500 туазах за нами. Бюлов обошел нас. Раздается крик «Спасайся, кто может!» Начинается паника. Стоящие батальоны дезорганизованы бегущими. Наполеон бросается в каре Камброна с Неем, Сультом, Бертраном, Друо, Карбино, Флао, Гурго и Лабедаером, оставшимся без солдат. Кавалерия учащает атаки. С гребня высоты английская артиллерия расстреливает всю равнину. Нашу артиллерию некому больше обслуживать, она молчит. Это уже не битва, это бойня. В это мгновение рассеиваются тучи. Блюхер и Веллингтон, встретясь на ферме Бель-Альянс, используют эту помощь неба, чтобы послать свою кавалерию вдогонку за нашими войсками. Пружины, приводившие в движение этот огромный корпус, лопнули. Армия рассыпалась. Лишь несколько батальонов гвардии держатся и умирают. Наполеон напрасно старается остановить этот беспорядок. Он бросается в середину отступления, находит гвардейский полк и две резервные батареи за Планшенуа, пытается объединить бегущих. Ночь не позволяет солдатам видеть его, а шум заглушает его слова. Тогда он спускается с лошади, бросается со шпагой в руке в середину каре, Жером следует за ним, говоря: «Ты прав, брат, здесь должно пасть все, что носит имя Бонапарт». Но генералы, офицеры, гренадеры удерживают его. Они хотят умереть, но не желают, чтобы их император умер вместе с ними. Его сажают на лошадь, офицер берется за узду, увлекая коня в галоп. Так они проскакивают среди пруссаков, обошедших их уже наполовину лье. Ни пули, ни ядра не берут его. Наконец он прибывает в Жемап, где предпринимает попытки что-то восстановить. Но против них ночь, неразбериха, общий разброд и, более того, настойчивая погоня англичан. Затем, убежденный, как после Москвы, что все во второй раз кончено и что только из Парижа он сможет вновь восстановить армию и спасти Францию, он продолжает путь, делает остановку в Филиппвилле и 20 июня приезжает в Лион. Тот, кто пишет эти строки, видел Наполеона всего лишь 2 раза в жизни, с разрывом в неделю, и то во время перемены лошадей. Первый, когда он направлялся в Линьи, и второй — при возвращении с Ватерлоо. Первый раз при свете солнца среди восторженной толпы, второй раз при свете фонаря при полной тишине. В обоих случаях Наполеон сидел в той же коляске, на том же месте, одетый в тот же костюм. Каждый раз тот же взгляд, неопределенный, ушедший в себя. Спокойное и невозмутимое лицо, чуть больше, чем обычно, склоненное на грудь при последней встрече. Была ли это досада от того, что он не смог поспать, или горечь от потери мира? 21 июня Наполеон возвратился в Париж. 22-го палата пэров и палата депутатов открывают заседание, объявляя предателем Родины всякого, пытавшегося его распустить. В тот же день Наполеон отрекается от престола в пользу капитана Бадена, ныне вице-адмирала, своего сына. 8 июля Людовик XVIII возвращается в Париж. 14-го Наполеон, отвергнув предложение капитана Бадена, ныне вице-адмирала, предлагавшего перевести его в Соединенные Штаты, поднимается на борт Беллерофона, которым командует капитан Мейтланд, и пишет принцу, регенту Англии. «Ваше Королевское Величество, я закончил свою политическую карьеру среди мятежных групп, разделяющих мою страну, и враждебности наиболее могущественных владык Европы. Как Фемистокл, я пришел найти прибежище у очага английского народа. Я отдаю себя под защиту его законов и прошу этой защиты у вашего высочества, как у наиболее могущественного, верного и великодушного из моих врагов». Наполеон. 16 июля Беллерофон взял курс на Англию. 24-го он бросил якорь в Торбее, а 26-го вечером встал на рейд в Плимуте. Здесь возникли первые слухи об изгнании на святую Елену. Наполеон не хотел в это верить. 30 июля комиссар сообщает Наполеону об этом. Наполеон, оскорбленный, берет перо и пишет. «Перед лицом неба и человечества я торжественно протестую против насилия надо мной и над моими наиболее священными правами, против того, что с помощью силы распоряжаются моей личностью и свободой. Я добровольно пришел на борт Беллерофона. Я не пленник Англии, я ее гость. Я явился по подстрекательству самого капитана, заявившего, что имеет приказы правительства принять меня и припроводить с моей свитой в Англию, если это будет мне угодно. Я прибыл по доброй воле, чтобы поставить себя под защиту законов Англии. Взойдя на борт Беллерофона, я сразу стал гостем британского народа. Если правительство, отдавая приказ капитану Беллерофона принять меня и мою свиту, хотело расставить мне ловушку, оно оскорбило свою честь и унизило свой флаг. Если этот акт свершился, напрасно англичане будут говорить отныне о своей верности, законности и свободе. Вера в британцев будет похоронена гостеприимностью Беллерофона. Я обращаюсь к истории. Она скажет, что враг, долго воевавший с английским народом, пришел добровольно искать в своем несчастье защиты у его законов. Какое более великое доказательство уважения и доверия мог он дать? Но как, спросят потомки, Англия проявила подобное великодушие, притворилась, что протягивает врагу гостеприимную руку, и когда он добровольно отдался ее власти, приносит его в жертву? Наполеон. На борту Беллерофона в море. Несмотря на этот протест, 7 августа Наполеон был вынужден покинуть Беллерофон, чтобы ступить на борт Нортумберленда. Приказ министерства требовал отнять у Наполеона шпагу, но адмирал Кейт не захотел исполнить его. В понедельник, 7 августа 1815 года, Нортумберленд отбыл на святую Елену. 16 октября, через 70 дней после отъезда из Англии и через 110 дней после расставания с Францией, Наполеон ступил на скалу, ставшую его пьедесталом. Что до Англии, она на все времена приняла стыд своей измены, и, начиная с 16 октября 1815 года, у королей есть свой Христос, а у народов свой Иуда.